Глава 10. Клиенты. Меняли в обменнике деньги не только иностранцы. Так как с 10 утра и до 10 вечера охрана пропускала в фойе людей с улицы, то опыт работы с соотечественниками девочки стали нарабатывать с первого дня. И буквально с первого дня вычислили всю разницу между иностранным клиентом и местным. Среднестатистический иностранец был неплохо воспитан, умел вовремя улыбнуться, поблагодарить, обезоружить к Никсонам. Сюрпризов и всяких других подвохов от него ждать не приходилось. С ним было надежно, но почему-то скучно. Основной экстрим доставляли советские в этимологии клиенты. Наш человек, он ведь особый. Его хлебом не корми, дай театр одного актера устроить. Опять же, с ним не скучно, потому что он непредсказуем. Он как молния, бьет не целясь, и лишь потом, когда проснется совесть, а совесть у нашего человека просыпается всегда, просто она заднеприводная и срабатывает постфактум. Так вот, и только когда просыпается совесть, наш человек начинает разбираться, кого же он случайно в порыве своей непредсказуемости испепелил. Непредсказуемость соотечественников девочек не пугала. И даже увешанные золотыми крестами в натуральную величину малиновые пиджаки им были нипочем. Потому что со-эф девочки были как за каменной стеной. Во-эф погибла великая дрессировщица. Она легко могла усмирить разбуянившегося соотечественника, иногда в приступе встречной непредсказуемости выскакивала из обменника и устраивала целое цирковое представление с жонглированием барсетками и другими предметами роскоши распоясавшегося клиента. К счастью, все заканчивалось для клиента благополучно. Подлетала охрана и выпроваживала его под белые рученьки из гостиницы. К вежливым соотечественникам О.Ф. относилась со снисходительным пониманием, терпеливо консультировала на тему курсов валют и за глаза ласково называла «Made in USSR». К обмену соотечественники подходили осторожно, долго заглядывали в окошки, выбирая безобидную на вид кассиршу. Вследствие такого творческого подхода у каждой кассирши со временем образовалась своя постоянная клиентура. Если у одной в клиентах числились преимущественно молодые люди, то у другой — женщины постбальзаковского возраста. Возле окошка добытчицы Наташи, например, всегда толпились неотягощенные проблемами с простатой мужчины. Любая женщина, увидев роскошный, подчеркнутый глубоким вырезом Наташин бюст, шарахалась к другому окошку. В другом окошке бюстом не пахло. Там маячили чахлые каркасы понаехавшей или праведной Ольги, посему оскорбленные Наташиными персями женщины охотнее эксченджили там. Бедовую Люду присмотрели граждане с сомнительной валютой, поэтому количество изъятых Людой фальшивых купюр спустя полгода перевалило за сотню. В банке хватались за голову, сомнительная валюта требует экспертизы и бумажной волокиты. В банке даже мягко намекали, что неплохо бы какое-то количество такой валюты возвращать клиентам с формулировкой «не прошла через детектор». «Пусть и у других банков голова болит», — говорили люди. Но Люда объявила джихад фальшивомонетчикам и с намеченного курса сбиваться не собиралась. Так что если в О.Ф. погиб великий дрессировщик, то в Люде непримиримый боец с преступностью. Что касаемо понаехавшей, то ее облюбовали шизофренички всех мастей. Тихие, обмахиваясь кружевными платочками, декламировали поэтов Серебряного века. Буйные демонстрировали в окошко свои испещренные варикозом ноги, парики, искусственные челюсти и другие прелести, и, закатывая глаза, повествовали разные истории о многочисленных молодых любовниках, штурмующих балконы, или о соседях в 5 утра с умыслом грохочущих титановыми болванками. «Чем?» — пугалась понаехавшая. «Титановыми болванками! От атомных боеголовок!» — следовал исчерпывающий ответ. «О!» — выдыхала ошарашенная понаехавшая. «Слышь, Мунди Сабели, ты бы хоть комиссию с них брала! Другие такую чушь за деньги слушают!» — посмеивалась О.Ф. «А чего сразу Мунди Сабели? Это что-то нецензурное, да?» — допытывалась она. «А то!» — гоготала довольная произведенным эффектом О.Ф. Самой везучей на клиентов была Галя, потому что к Гале шли политически активные пенсионеры. Денег у них было мало, зато желание обсудить ситуацию в стране хоть отбавляй. Поэтому Гале приходилось на досуге штудировать учебник по истории, чтобы соответствовать. А как-то С Красной площади к ней пришли Ленин и Сталин, актеры, которые зарабатывали на жизнь тем, что в образе вождей фотографировались с гостями столицы. У обоих был изнуренный алкоголем вид. Галя возбужденно разговаривала лозунгами, поминутно почтительно вскакивала с места и норовила взять у них автограф на бланке строгой отчетности. Еле отговорили. Игорь. Однажды в обменном пункте работал мужчина Игорь. Понаехавшая могла поклясться чем угодно, что даже на самой высокой макушке самой высокой горы не каждый день встретишь мужчину такой зубодробительной, беспрекословной и сокрушительной суровости. Личностный конструкт Игоря был безыскусен и незамысловат, и никаких завихрений в виде сантиментов или каких других эмоциональных изысков не предполагал. При взгляде на Игоря в голову лезли разные увесистые слова типа «коловорот», «мордоворот» или, на худой конец, «переворот». Опять же, открытая черепно-мозговая травма. В анамнезе Игорь имел два неудавшихся брака и пятилетнюю отсидку в местах не столь отдаленных. Мочка его левого уха отсутствовала напрочь, глубокий прикус радовал глаз массивными булатными коронками. Выражать нестройный ряд своих мыслей он предпочитал исключительно матом. «Хуй ли, блядь, надо было пиздячить, блядь, с этим мудозвоном, блядь, в его ебеня?» Делился Игорь впечатлениями о поездке с бывшим тестем на дачу и глядел на понаехавшую с претензией, требуя немедленной сатисфакции в виде адекватного ответа. Понаехавшая пугалась и искренне жалела, что не родилась глухонемой. Питался Игорь только здоровой домашнего приготовления пищи, закусывал ее ядреной головкой репчатого лука, луком хрустел, как яблоком, работать предпочитал исключительно под хорошую музыку. Правда, и тут без суровости не обошлось. Хорошей музыкой он признавал только репертуар группы «Лесоповал» и Михаила Круга. Уволить Игоря ОФ не могла, он был племянником одного из руководителей банка. Ставить его в постоянную пару с кем-нибудь из девочек она тоже не могла, замучила бы совесть. Поэтому ОФ определила за Игорем скользящий график, чтобы у девочек была возможность отойти от смены с ним. Работали кассиры сутки через трое, ночевали в обменнике на маленьком раскладном диване, ложились когда валетом, а когда фейс-ту-фейс. С Игорем такие номера не проходили. Игорь был поперек себя шире и пах, как рота десантников после марш-броска через пустыню Гоби. От его храпа срабатывала сигнализация в грановитой палате Кремля и сворачивалось молоко у кормящих мамочек ЦАУ. Поэтому смену с Игорем девочки коротали у окошка, глядя слезящимися от смрада глазами на стойку ресепшн напротив. «Сос!» — конвульсивно семафорили они лицом в гостиничное фойе. Администраторши из ресепшн делали сочувственные пасы руками, но помочь несчастным ничем не могли. Проработал Игорь в интуристе ровно 2 месяца. Уволился по собственному желанию, подался в челноки, несколько лет успешно торговал в Лужниках, открыл сеть автомастерских по Москве, потом вообще ушел в нефтяной бизнес с головой. Увольнение Игоря девочки отметили небольшими посиделками типа фуршет. Фуршет потом плавно перетек в банкет, и понаехавшая опять бегала с выпученными глазами по гостинице, вырывая из цепких ногтей ОФ разные высокопоставленные ребра. В памяти об Игоре обменнику осталась заслушанная до дыр кассета Михаила Круга да резиновые тапки 48-го размера. Этими тапками ОФ пугала каждую новоприбывшую подчиненную. Мол, смотри, каким я троглодитом командовала, а уж тебя, милочка, подавно сожру. ОФ худеет. Однажды ОФ решила похудеть. Притом худеть она принялась сразу после того, как объелась бутербродами с густоперечным салом. «Вот», — сказала она, дожевывая последний бутерброд, — «пора и честь знать. Сегодня у нас 20 декабря. До Нового года почти 2 недели. Надо бы килограммчик-другой скинуть, а то брюки на пузе не застегиваются». В те годы Москву накрыло бумом Гербалайфа. Но обменник эта напасть обошла стороной. Все кассирши благоразумно считали, что худеть за деньги — несусветная глупость. «Лучше я эти деньги на жратву пущу, а вес бесплатно буду скидывать», резюмировала общий боевой настрой добытчица Наташа. ОФ запланировала на Новый год кожаные зеленые штаны, отороченные по краю енотом, умело загримированным под песца. К такой неземной красоте она прикупила черную облегающую кофту в бешеный перелив с широкой гипюровой вставкой на спине. У понаехавшей задергалась века. На ее робкое предложение заменить гипюровое великолепие на что-нибудь менее броское О.Ф. благодушно возразила. «Дурашка! Что ты понимаешь в женской красоте? Шокировать и укладывать штабелями — вот наша кредо! Наматывай себе на ус, если не хочешь загнуться синим чулком!» Когда закончились бутерброды, О.Ф. со словами «чтоб не перекусывать почем зря» вынесла из обменника остатки хлеба, печенье и какую-то еще мелочь в виде окаменелых пряников и торжественно выкинула в урну. Спустя полтора часа угрюмого голодания она снарядила понаехавшую в продуктовый за кефиром и сыром. «Худеть — это не отказываться от еды, это просто питаться с умом», — напутствовала О.Ф. «Кефир — это диетично, а в сыре с дырками больше дыр, чем сыра, так что все честно». В 17:00 понаехавшая снова сбегала в магазин за крекерами и чем-нибудь легким типа овощного салатика. «Возьми еще сыра с плесенью!» — крикнула ей вдогонку О.Ф. «Он все равно воняет ногами! Его много не съешь!» В 18:30 понаехавшая опять предстала перед заинтригованными продавщицами. «У вас сегодня гости?» — полюбопытствовали они, завешивая 200 граммов вареной колбасы. «От вареной нам ничего не будет, она же не сырокопченая!» «Мы худеем», — вздохнула понаехавшая. «Возьмите еще овсянки, заварите кипятком, может и невкусно, зато полезно. Давайте». Через 5 минут пришлось возвращаться за малюсеньким кусочком маслица. «Ты охуела мне такое в сухомятку предлагать?» Когда понаехавшая ворвалась в продуктовый аккурат перед закрытием, никто уже не стал удивляться. Продавщицы молча отвесили ей граммов 300 ветчины, сыра с дырочками, ну и по мелочи, еще одну пачку крекеров и упаковку сушек. Возьми на всякий случай, пусть лежат. Вечер прошел в нервозной обстановке. О.Ф. вздыхала и остервенело листала газету «Третий глаз», зачитывала вслух статью журналиста М.У. Дьяконова о групповой медитации, случившейся у паломников на подступах к дольмену мамочки. «И звезды указывали им путь в магические врата», — присвистнула она. «Молодец, Мудьяконов, хорошо написал». Далее О.Ф. долго и обстоятельно изучала свои ноги под ультрафиолетовой лампой для просвечивания денег. «Худею на глазах», — констатировала она, похрустывая крекерами. «С утра были полны, а сейчас просто отекли от долгого сидения». В час ночи закончились крекеры. Следом закончились сушки. Сон предательски не шел. О.Ф., сердито поворочившись на диване, снарядила понаехавшую к девочкам в ресепшн. Девочки в ресепшн справляли чей-то день рождения, поэтому ничего, кроме киевского торта и бутербродов с бужениной, предложить не могли. Когда понаехавшая прибежала с докладом о банкете напротив, О.Ф. помрачнела. «Запивают чем?» — нехорошо прищурилась она. «Пятизвездочным армянским», — выдохнула понаехавшая. О.Ф. честно держалась 15 минут. А потом с воплем «Гори оно синим пламенем, надену юбку Годе с накладными карманами» штурмом взяла ресепшн. Попыток худеть она более не предпринимала. Штаны с псевдопесцовым начесом так и лежали в шкафу, пока О.Ф. не подарила их гостиничной уборщице тете Гале. Тетя Галя, контуженная таким роскошным презентом, тут же села на диету с прицелом на осиную талию, сонмы кавалеров и томный полуночный разврат. Она 2 раза на дню преданно протирала окна обменника влажной тряпкой и, громко сглатывая слюну, наблюдала, как О.Ф. трапезничает бутербродами с сырокопченой колбасой, преступно запивая их сладким чаем. Наблюдение. Странное дело. Похудевшую тетю Галю мужчины обходили стороной, зато вокруг О.Ф. охотно укладывались штабелями, со всеми вытекающими отсюда томными делами. Вот такой практически оксюморон. Худеть или любить? Вот в чем вопрос. Еще немного диалогов Натальи. Бедовая Люда решает кроссворд. Древнегреческий многоглазый великан. Наталья, радостно опережая всех. «Анус!» Минутная тишина, потом общий хохот. «Может, Аргус?» — любопытствует добытчица Наташа. Наталья, не желая сдаваться. «Может, и Аргус, зато Анус звучит солиднее». С умным видом. «Любовь — это такая нежность, которая разъединяет людей». «Да ладно! А что? Вот смотри, полюбил — ушел от жены к другой. Или полюбил — ушел от родителей к мужу. Сплошное разъединение. Смотри, какая умная. Ну, а вы все дура да дура». Понаехавший. «К тебе человек приходил». «Какой человек?» «Ну, такой. Высокий, смуглый, с бородкой». «Что сказал?» «Сказал передать, что он приходил». «И больше ничего? Имени не назвал?» «Не назвал. То есть назвал. Имя такое не русское, я не запомнила. Типа Дормидонт». Через 5 минут к окошку подходит высокий смуглый мужчина. «Здравствуйте, дядя Арташес», — улыбается понаехавшая. Наталья радостно. «Видишь? Я ж говорю, Дормидонт». О.Ф. подавилась бутербродом. Наталья нещадно колотит ее по спине. «Смотри, даже лопатки прощупываются». О.Ф. отдышавшись. «Ты на что намекаешь, вражья морда?» Наталья, пытаясь исправить ситуацию. «На то, что на спине у вас, слава богу, целлюлита нет, не то что на ляжках». 7 января. Наталья вваливается радостная в обменник. «Христос воскрес!» «Да?» — общий стон. «Вам не угодишь. Ладно, воистину воскрес». Глава 11. Не плюй в колодец. Однажды, приехав с утра на работу, понаехавшая застала дикий скандал. Какой-то азиатской внешности человек прям-таки бушевал у окошка обменника, топал ногами и бешено грохотал выдвижным лоточком для передачи денег. «Разве не принимайте ветхую валюту, ты выдавать должны только новую?» С сильным китайским акцентом надрывался он. «Не нужны мне ваши мятые рубли!» «Правильно!» — прицельно пробасил в темечко дебоширу инкассатор Лёша. «Построже надо с этими бабами, а то распустились тут!» Дебошир рассекся, боязливо оглядел Лёшу с ног до головы, пожевал недовольно губами, притих. «Да и что тут скажешь, когда над тобой развивается такая красота?» Инкассатор Лёша выглядел сегодня вызывающе прекрасно. Он прям-таки свисал с тощего плеча понаехавший и изящно заплетался в ногах. Антураж инкассатора Лёши объяснялся очень просто. Буквально на той неделе у него случился день рождения, и он до сих пор его преданно отмечал. Понаехавшая ввалилась в обменник ровно в ту минуту, когда красавица Настя, глотая слезы, ковырялась в кассе, выбирая новенькие рубли для взъерошенного иностранного гражданина. «Набираешь?» «Молодец!» Лёша буквально опрокинулся на диван, вытянул с наслаждением ноги. «Китайцев обижать нельзя! Они нам Као-Сау-Ванг поставляют!» «Какой еще Као-Сау-Ванг?» «Бальзам такой! Золотая звезда! Вонючий жуть! Мать этим бальзамом все болячки лечит, начиная от головной боли и заканчивая с глазом!» «То есть как это, заканчивая с глазом? Как можно с глаз лечить?» Понаехавшая убрала в сейф инкассаторскую сумку и поправила свисающий с шеи автомат. «И чего это ты разлегся? Пора в машину. Там тебя Шурик ждет». «Натурально. Лечит и все. Ни один с глаз меня не берет». Леша поерзал, улегся удобнее, скрестил на груди руки. Девушки невольно залюбовались им. Серые, необычайно глубокого оттенка глаза смотрели ласково и чуть насмешливо. Светло-русые густые волосы непокорно вились на вспотевших висках. «И вообще, я отсюда никуда не пойду. Буду вас охранять!» Смешно свел глаза к переносице Леша. «Тут охраны дофигище, тебя только не хватало!» — фыркнула Настя. «Такого, как я, нигде не найдете!» «И вообще, я много веселых историй знаю. Про китайца Хуцинга, например. Хотите, расскажу?» «Нет». «Значит так. Этот Хуцинг давно уже живет в Москве, лет 20 точно. То есть практически ассимилировался, ментально». «В смысле ментально?» — встрепенулась Настя. «В смысле мозгами. Виртуозно ругается матом, опять же водочку уважает. То есть человек в душе практически русский, а снаружи нет. Ну, скажи по этому поводу свое традиционное, не сдерживайся», — улыбнулся он понаехавший. «Мелкая твоя шовинистическая душонка», — с готовностью откликнулась понаехавшая. «Ха-ха-ха! Так вот, женился этот худцинк на нашей русской девушке. Жили они, не тужили, пока у них мальчик не родился. Вот тут-то и начались проблемы, потому что эмигрировать надо с умом. Человеку по имени Ху делать в России нечего. Родится у тебя сын, быть ему хуёвичем, а дочке, соответственно, быть хуёвной, что тоже, согласитесь, не фонтан». Инкассатор Лёша с невозмутимым видом переждал приступ гомерического хохота, скрючившего девушек по разным углам обменника. «И чего теперь?» — отдышалась понаехавшая. «Имя себе меняет». «Кто?» «Ху! Кто же еще? Не хочу, — говорит, — чтобы мой сын звался гордым именем Дмитрий Хуёвич. Хочу, чтобы он звался Дмитрий Сергеевич». «Да ну! Небось, сам все придумал!» — махнула рукой Настя. «Вот тебе крест!» Леша хаотично потыкал себя в грудь. «Ху на моей однокурснице Ляльке Вересаевой женился, так что теперь она лялька-цинк, хуева жена!» «Ладно, пошли отсюда, рассказчик», — дернула Лешу за рукав понаехавшая. «Нам работать, а ты отвлекаешь». «Не ценишь ты меня», — причитал Леша, пока она волокла его обратно к ржавой шестерке, служившей банку инкассаторским автомобилем повышенной бронированности. «И истории ты мои не ценишь, и кау-сау ванком не пользуешься, небось». «Не ценю». Понаехавшая затолкала Лешу в машину и проследила, чтобы он устойчиво угнездился на сиденье. Захлопнула дверцу. «И не пользуюсь. Кстати, бальзам «Золотая звезда» нам вьетнамцы поставляют, а не китайцы. Ясно? Аривидерчи, амигос». «Ты автомат-то отдай, амигос», — загоготал Леша в победно удаляющуюся спину понаехавшей. Пришлось позорно возвращаться и вручать водителю Шурику автомат. «Чтоб глаза мои тебя не видели», — брызнула на прощание ядом понаехавшая. «Я тоже тебя люблю», — не остался в долгу инкассатор Лёша. Ржавая шестерка, победно бибикнув ламбадой, стартовала в сторону театрального проезда. Понаехавшая проводила ее долгим немигающим взглядом и громко вздохнула. «Если рассказать на родине, что в Москве среди бела дня можно услышать автомобильный сигнал «Ламбада», никто ведь не поверит», — пожаловалась она прогуливающемуся рядом начальнику гостиничной охраны Сергею Владимировичу по кличке Дровосек. «Почему не поверят? Очень даже поверят. В Москве, как в Греции, все есть». И Дровосек, выводя бедрами восьмерки, проникновенно затянул на всю Тверскую: «А рекорда саува и эстаркоме ландефор». «Я пойду?» — вспотела понаехавшая. «Иди», — смилостивился Дровосек. «Сергей Владимирович, прием! Что это было?» — захрипела рация. «Идите в жопу, прием!» — обратно зазборил лицо в суровую гримасу Сергей Владимирович. «Ты бы видела, как Дровосек на проходной ламбаду наяривал!» Понаехавшая ворвалась в обменник и уставилась на Настю. «А бедрами как двигал?» «Как двигал?» Настя оторвалась от купюры в 10 тысяч японских йен и уставилась на свою коллегу. «Вот так!» Понаехавшая попыталась повторить телодвижение Дровосека. Настя окинула ее снисходительным взглядом, фыркнула. «Даже в Дровосеке развратности больше, чем в тебе. Куда мне до Дровосека?» Понаехавшая достала из сейфа инкассаторскую сумку, аккуратно обрезала спаянную металлической пломбой суровую нить, вытащила пачку долларов, нахмурилась. На верхней купюре колючим почерком была выведена ее фамилия. «Интересно, она всю валюту пометила?» Настя заглянула в сумку, вытащила еще одну пачку денег. «Видимо, всю». Понаехавшая раскрыла веером доллары и продемонстрировала метки со своей фамилией почти на каждой купюре. «Чтоб ей пусто было. — выдохнула в сердцах Настя. Банк со своими работниками был строг и требователен до нельзя. За малейшие, даже самые безобидные ошибки наказывал рублем. Особенно лютовал, когда кто-то из сотрудников принимал ветхую валюту. Притом ветхой считалась любая, даже новенькая, хрустящая купюра старого года выпуска. Такую валюту банк мстительно возвращал кассирам. «Реализовывайте, как хотите», — надрывалась в телефон заведующая отделом валютных операций Инна Денисовна. «Или же выплачивайте из своего кармана, раз вы у нас такие умные». На попытке втолковать банку, что приезжие не виноваты в диких местных нравах, начальство пожимало плечом и переходило на ультразвук. «А мы вас не держим! Увольняйтесь, других наберем!» Особенно туго приходилось кассиршам, работающим в интуристе. Попробуй объяснить привыкшему к вежливому обращению иностранцу, что он не может поменять вполне себе нормальные, но 1973 года выпуска доллары только потому, что так захотелось банку. Иностранцы реагировали на такой произвол весьма предсказуемо. Негодовали, оскорблялись и требовали незамедлительного обмена денег. «Не мы ввели такие правила», — слабо оправдывались девушки. «Это наш банк и начальство». «Fucking crazy bank», — ругались иностранцы. «And fucking crazy boss». Кое-кто из доведенных до белого коленя интуристов, как, например, утренний китаец, устраивал прям-таки демарши. Девочки густо краснели, разводили руками, извинялись по 100 раз. К сожалению, в те годы повсеместно царили нелицеприятные порядки. Банки упорно игнорировали распоряжение ЦБ принимать любую валюту, если только она не прострелена на вылет в 500 местах. Кассиры обменников были подневольными людьми, и во избежание конфликтов с начальством придирались ко всему – печати или росписи на купюре, или чуть потертому портрету президента. Правда, не все сотрудники следовали внутренней инструкции банка. Некоторые, особенно юродивые работники, ухитрялись безропотно принимать все деньги. Особенно преуспели в этом деле праведная Ольга и понаехавшая. В отместку Инна Денисовна завела себе привычку выводить карандашом на неправильных купюрах фамилию строптивого кассира и возвращать их виновнице торжества с ультразвуковыми переливчатыми комментариями. «Еще одна купюра времен царя Гороха, и они могут идти на все 4 стороны!» предупредила недавно Инна Денисовна О.Ф., брезгливо тыкая длинным ногтем в купюру 1966 года выпуска. О.Ф., заведующую отделом валютных операций, терпеть не могла. Поэтому мигом завелась. «Вы вообще соображаете, что говорите? Как можно отказать человеку в обмене, если он пришел с нормальными деньгами?» Инна Денисовна мелко вздрогнула нарисованными бровями и тонкими холеными пальцами. «Еще раз вы позволите себе повысить на меня голос, и я уволю вас, притом по какой-нибудь нехорошей статье, ясно?» На каждом пальце Инны Денисовны переливалось кольцо повышенной каратности. Бриллиантовые и изумрудные брызги слепили и раздражали О.Ф. Она демонстративно встала, руки в боки, выставила вперед правую ногу в псевдозамшевом ботинке, гордо вскинула голову. «И по какой такой нехорошей статье вы меня уволите? Валютные махинации? Или, может быть, воровство?» И О.Ф. кинула многозначительный взгляд в сторону переливчатых пальцев заведующей отделом валютных операций. «Я попрошу!» — заволновалась Инна Денисовна. — «Я попрошу!» — «Попросит она! Попрошай-ка же, поногая!» — взорвалась О.Ф. «Ты попросишь, а нам что делать? Там кругом иностранцы, и все несут старую валюту. Чего нам делать, спрашиваю я тебя?» «Мы подумаем над вашим поведением», — холодно отрезала Инна Денисовна и указала перстнем в дверь. «Вы свободны». «Очень надо!» — дыхнула огнем О.Ф. и выскочила из кабинета. «Они подумают! Они, оказывается, думать умеют! Ха!» Репрессий, как ни странно, не последовало. Но девочки понимали, еще один скандал и достанется всем. Поэтому они раскинули мозгами и придумали маленькую хитрость. Если не получалось по горячим следам реализовать принятую за день неправильную валюту, ее по эстафете передавали следующей кассирше. Таким образом, в банк уходила новая валюта, а старая оседала в кассах. А те купюры, которые не получалось обменять на новые, заведующая отделом валютных операций с маниакальным упорством помечала карандашом и возвращала в Интурист. Если можно было бы убивать мыслью, то Инна Денисовна давно уже была бы мертва. Но дистанционно убивать обменник не умел, поэтому с ужасом ждал того дня, когда из банка нагрянет проверка и обнаружит в кассах валютную рухлядь. В минуты горестных раздумий девушки сладострастно рисовали в своем воображении дивные картины. Например, как Инну Денисовну многократно кусает бешеная собака и заведующая корчится от болезненных уколов в живот. Или того хлеще, Инна Денисовна счастливо сходит с ума, и бригада могучих санитаров увозит ее в Кащенко. Навсегда и навеки вечные. Такие мечты скрашивали суровые рабочие будни и настраивали кассиров на боевой лад. Как это ни прискорбно признавать, но коллективная медитация воплотилась в реальность. Однажды О.Ф. заползла в обменник с виноватым выражением лица и нехорошо уставилась на своих подчиненных. «Что такое?» — переполошились девушки. «Да тут вот какое дело!» — замялась О.Ф. «Денисовну ограбили!» «Как это ограбили?» «Вот так! Все вынесли, даже мебель. Она в выходные за городом была. Вернулась, а дома хоть шаром покати. Сегодня в банк пришла в каком-то старом шушуне и чуть ли не в калошах». В обменнике воцарилась гнетущая тишина. «Да и что тут скажешь? Не злорадствовать же?» «Что самое странное?» О.Ф. нахмурилась и провела пальцем по морщинке между бровями. «Она написала заявление об уходе по собственному желанию. Ушла, ни с кем не попрощавшись». «Бедная», — вздохнули девочки. Через неделю стало ясно, почему Инна Денисовна ушла, не попрощавшись. Она накатала жалобу в ЦБ и чуть ли не в Минфин, где в подробностях раскрыла все схемы, благодаря которым банк уходил от налогов. В центральный офис зачастили с проверками инспекторы из налоговой, и банковское начальство замучилось водить их по ресторанам и одаривать завуалированными под дорогостоящие подарки взятками. В своей кляузе Инна Денисовна в том числе указала, что кассиры игнорируют указ ЦБ принимать ветхую валюту. Конечно же, в обменник нагрянула проверка. И тут настал звездный час девушек. Ибо то количество старой валюты, которую они выгребли из касс, ввергло в ужас даже видавших виды инспекторов. О.Ф. ходила потом грудь колесом, скопировала отчет об итогах проверки и вывесила на стене обменника на всеобщее обозрение. Придумала новую поговорку. «Не плюй в колодец, козленочком станешь!» Периодически мурлыкала она, намекая на Инну Денисовну. «Девочки?» Согласно кивали в ответ. О.Ф. и искусство обольщения. Ухажеры вокруг О.Ф. велись всегда, ибо женщиной она была в меру вызывающего и несомненного сексуального облика и умела очаровывать мужчин в каких-то прям-таки безудержных количествах. Привлекала она их внимание не только своей бесспорной красотой, но и неординарным поведением. Например, очаровательной манерой высовываться по пояс в окно едущего автомобиля, будучи крепко за рулем. Понаехавшая лично присутствовала при одном таком сальто-мортале. В тот день О.Ф., проехав под кирпич, умудрилась, высунувшись в окно и переругиваясь с водителем автомобиля, пытающегося проехать в законном направлении, развернуться на крохотном пятачке и выскочить обратно в поток машин. Водитель поруганного автомобиля догнал пятерку О.Ф. на светофоре и потребовал незамедлительно выйти за него замуж. О.Ф. тут же согласилась, назвалась Зинаидой, продиктовала телефон бухгалтерши и, рассыпаясь в воздушных поцелуях, повернула под следующий кирпич. Красилась О.Ф., как если бы писала картину в авангардистском стиле. Накладывала косметику щедрыми мазками, зачастую экспериментируя на ходу, дополняла свой облик новыми смелыми штрихами. Как-то она промахнулась с покупкой карандаша для бровей, коричневый на вид грифель чертил почему-то красным, и О.Ф. из чувства протеста проходила целую неделю с вызывающими бровями, для убедительности оттеняя их шейным платком в алые разводы. Еще ОФ умела сокрушительно выпить, не размениваясь на закусь и всякие чоканья. В подпитии была адекватна, но в меру агрессивна и готова на отпор. Однажды, будучи несколько под шофе, она принимала участие в драке стенка на стенку, притом одна стенка была представлена тремя цыганскими гадалками, вышедшими на промысел на Большую Дмитровку, а другую стенку являла собой ОФ в боевом вечернем раскрасе и туфельках на каблуке. Итого, гадалки позорно бежали с места боя, бренча многочисленными кольцами и манистами, а ОФ победно пошла дальше на спектакль в Ефремовский МХАТ отдохнуть. По велению магического альманаха «Третий глаз» седьмой чакрой Сахасрара. Потомственные театралы влюблялись в ОФ пучками. Театрал, он с виду может и рафинирован, но не чужд авантюрных экивоков и всяких других бравурных трепыханий. Поэтому ничего удивительного, что в тот день ОФ ушла из храма Мельпомены не одна, а под руку с очаровательным мужчиной Зябликовым, профессором, доктором экономических наук, коренным жителем ЦАУ, улица 1 Тверская и Ямская, дом, в котором живет Пугачева. Все, буквально все в Зябликове было хорошо. Пятикомнатная квартира, домработница, венецианское стекло и прочий антиквариат, флёр-д'оранж и унитаз под гжель, опять же, ламбрекены. Но у Зябликова имелась мать, косящий под нежную Маргаритку ядовитый плющ Аглая Викторовна, профессорская жена и генеральская дочь, уроженка дома на Котельнической набережной. Аглая Викторовна была стойким бойцом невидимого фронта, поэтому при виде пассии сына принималась трепетно закатывать глаза и плохо выговаривать букву «Ш». «Дуфонька», — самозабвенно рассказывала она ОФ, застукав ее впервые у себя в квартире. «Может, хотя бы вы станете той единственной, которая украсит холостяцкие будни моего сына? Вот буквально до вас, буквально вчера, была Мафенька, преподаватель консерватории, чудная девочка». Здесь Аглая Викторовна трепетно закатывала глаза. «Жаль, они не сошлись характерами. Мафенька требовала страстных ночей, а у моего сына, слеза в голосе, аллергия и хронический простатит. О каких страстных ночах может идти речь?» ОФ сидела напротив, нога на ногу, в нелепой оборчатой юбке с вышитыми бисером накладными карманами, в щедром декольте прямо-таки переливалась инкрустированной бижутерией грудь. ОФ была благодушна и расслаблена. Пока мамочка неосмотрительно отлучалась по делам, у них с Зябликовым случилась страстная эскапада на унитазе под гжель. Аглая Викторовна, озабоченная безучастностью ОФ, пожевала губами и решила копнуть с другого боку. «А вы, извините, кем работаете? А то мой мальчик любит девушек творческих профессий, скрипачек, актрис, художниц». «Работаю сутенершей в гостинице «Интурист», — любезно осклабилась ОФ. «Кем-кем?» «Сутенершей! Крышую проституток! Сирич бледей!» «Ава-ва-ва!» — зашлась в мурашках Аглая Викторовна. ОФ потом смешно рассказывала, как мать Зябликова воевала с ней. Например, посредством званного ужина. «Дуфонька!» — пела она в трубку. «Вы приглашены на званный ужин. Наденьте что-нибудь черное, длинное и наглухо застегивающееся. Будут Антоновы и Гольц». ОФ являлась на ужин валом и вызывающим с рыжей лисой на плече. Аглая Викторовна, будучи оскорблена до глубины души, виду не подавала, зато мстила названиями блюд. «Дуфонька», — обращалась она к ОФ, — «сейчас у вас будет гастрономический фок. Вряд ли вы когда-либо ели изысканный рыбный суп с крутонами, тертым сыром и соусом руй». «С каким соусом?» — делала невинные глаза ОФ. «С соусом руй». «А мне послышалось ху...» прерывала благочестивым кашлем возмутительные речи ОФ Аглая Викторовна. Антонова и Гольц, укрывшись салфетками, тихо рыдали по периметру вычурно сервированного стола. К большой радости Аглаи Викторовны, ОФ особых планов на Зябликова не строила, а в скорости вообще завела себе параллельного джентльмена, Митрича, с автобазы на Кировоградской. Митрич, может, и не знал, что такое консоме, и андуэт посчитал бы личным оскорблением, Зато умел в два счета поменять колесо машины или сколотить баньку. Кавалеры долгое время существовали в жизни ОЭФ бок о бок, практически не подозревая друг о друге. Отношение к ним у ОЭФ было разное. Если в ее личной шкале предпочтений бесхребетный Зябликов оставался на уровне прогрессивного кроманьонца, то Митрич прочно застрял в неандертальцах, поэтому Зябликова ОЭФ жалела, а Митрича пользовала на полную катушку. Он был крепче физически, да и ментальными треволнениями оставался счастливо незамутнен. А ежели кому интересно, кто являлся для ОЭФ Homo sapiens в самом прекрасном смысле этого слова, то так и быть, не станем делать из этого тайны. Homo sapiensом ОЭФ считала только одного представителя мужской половины человечества, и имя ему — Адриано Челентано. И этим все сказано. «Мы песенку про Петю решили вам пропеть», — Агния Барто. Однажды в обменнике работала девушка Лена. В свои 31 Лена являлась мамой 15-летнего сына. Так получилось, что сына она родила в 10 классе. Как-то очень незаметно для себя и окружающих проходила всю беременность, и к концу третьей четверти аккуратно большой перемене и зашла околоплодными водами в школьном буфете. Мальчик звался Семеном, и к моменту Лениной работы в обменнике из послушного и ласкового котеночка превратился в огнедышащее прыщавое чудище с волосатыми подмышками и другими буйно зацветшими вестниками полового созревания. У Лены когда-то имелся муж Петя. Не то чтобы шибко красивый и даже не умный, денег тоже домой не приносил, но зато пил, как бог. То есть бесконечно. Лена сначала пыталась воспитывать его разными доступными методами, как то совестила, колотила скалкой, наказывала сексуальной блокадой, в смысле не давала. Петя эскапад жены не замечал, неустанно совершенствовался в непростом деле алкоголизма, придумывая водочные заначки в самых неожиданных местах, приматывал бутылку скотчем к задней ножке кровати, закапывал в горшок с бенгальским фикусом, не брезговал водным пистолетом сына. Однажды Лена обнаружила Петину заначку в своей спринцовке. И тут ее великое терпение закончилось. «Так больше жить нельзя», — решила она, схватила в охапку семку, многострадальный фикус, спаниеля сушку и переехала к матери на Коровинское шоссе. От элементов брезгливо отказалась, в отместку стала называть Петю Педей. Устроилась в риэлторское агентство. Пропадала на работе с утра до ночи, стала неплохо зарабатывать, параллельно переболела гепатитом А. Новый год отметила супчиком из шпината, горько вздыхала над салатом оливье. Останавливаться на достигнутом Лена не собиралась, поэтому через месяц ввязалась в драку. Сосед с первого этажа колотил в подъезде жену, а Лена шла мимо, возвращалась из магазина. Ну и попутно, буквально походя, и избила соседа авоськой с репчатым луком так, что он потом полгода с женой на «вы» разговаривал. На излете зимы была покусана бешеной собакой, стоически перенесла изуверское лечение, между уколами лаялась с родней, на Истринском водохранилище мать с тетей владели 6 сотками, Лене полагалась мамина половина, 3 сотки, но теткины 2 сына всячески напирали на нее и требовали разделить по справедливости, чтобы каждому по трети. Воздвигли на участке хлипкую перегородку, отвели Лене 2 сотки. Лена ездила на участок по воскресеньям, мстительно переносила перегородку обратно. Когда братья выдвинули тяжелую артиллерию в лице своих жен, Лена сделала ход конем и вышла замуж за женатого таджика. Женатый таджик звался Саидом, руководил большой стройкой. Недалеко от Лениных законных соток, через дорогу от церкви, воздвигал скромный особняк местного священника, 3-этажный дом с 5 парковочными местами и прочей утварью для постной целомудренной жизни, как то большой бильярдной комнатой, бассейном с подогревом и многоуровневым погребом со специальным отсеком для хранения дорогих вин. Саид нагнал на Ленин участок рабочих, в рекордно короткое время воздвиг крепкую изгородь, поставил времянку и перебрался туда жить. На том и кончилось великое противостояние. Спорить с двухметрового ростом амбалом с пудовыми кулаками кишка была тонка. Поэтому родственнички погоревали-погоревали, да затеяли разъезд. Предложили Лене участок в Троицком районе, а сами остались на Истре. Лена с радостью подписала все бумаги и навсегда забыла о сварах. Периодически пересекалась с Саидом, помогала ему оформлять российское гражданство. Саид рассказывал леденящие душу истории о том, как уживаются на шестисотках два родных брата. «Вчера чуть не поубивали друг друга, все бригады разнимали», — качал он головой. Осенью Лена заработала себе открытый перелом в трамвае. Стояла на верхней ступеньке, никого не трогала. Трамвай дернулся, какой-то плотный мужичок не удержал равновесия, рухнул на Лену и впечатал ее в дверь, заодно сломал ногу. Потом Лена целый месяц сидела дома и придумывала разные способы, как почесать отчаянно зудящую под гипсом ногу. Научилась мыться частями и гоняться за шкодливым сыном, прыгая на одной ноге. По ходу выздоровления метко раздавала ему гипсовые поджопники. Разработала ногу, вернулась в риэлторское агентство, вроде вздохнула с облегчением, но тут у Сёмки пошли пубертатные дела. Бабушка с внуком не справлялась, пришлось искать работу сутки через трое. Так Лена попала в обменник. Сутки отдыхала на работе, трое воевала с сыном, спрашивала совета у ОФ, как угомонить сына. «С детства надо было воевать», — хмыкнула ОФ. «Теперь уже поздно что-то делать». Как-то, совсем отчаявшись, Лена позвонила бывшему мужу просить помощи. Педя внезапно ответил трезвым голосом, вызвался подъехать завтра и спустить с сына все шкуры. Слово свое сдержал. Остался на чай, решительно отказался от водки. 3 месяца как завязал. «А что так?» — поинтересовалась Лена. «За ум решил взяться». Лена глянула недоверчиво, ничего не стала говорить. Подстегнутый ее молчанием, Педя кинулся рьяно выполнять свои отцовские обязанности. Забирал к себе на выходные Сему, по первому требованию нещадно муштровал и даже настоял на алиментах. Растроганная Лена стала называть его Педро, эдакий переходный вариант между Петей и Педей. Спустя полгода в том же составе Сема, Фикус, Спаниель, Сушка переехала к нему на проспект Вернадского. К моменту переезда 3 месяца как ласково называла мужа Петюшей. Через год ушла в декрет, в положенный срок родила близнецов Сергея Петровича и Александра Петровича. На том и устаканилась в своих эзотерических метаниях. Еще немного диалогов Натальи. Теребит в руках 100-долларовую купюру. «Смотри, как все придумано хитро. Тут и водяные знаки, и ленты, и разные примочки», — задумчиво перечисляет. «Дерево, шпиль, часы, президент». «А президент чего?» «Франклин». «Чего Франклин?» «Косой и пучеглазый. Теперь понятно, зачем его на 100-долларовую купюру поместили». «Зачем?» «Пучеглазие-то, небось, трудно скопировать?» «Да ладно. А то. Вот сама попробуй и скажи мне, легче обычно смотреть или выпучившись?» «Ну при чем здесь это?» «А при том, небось, и фальшивомонетчику трудно это пучеглазие печатать. Такой напряг для глаз!» Хвастает новой тушью. «Вот непроницаемая. Может, все-таки водостойкая?» «Как-как?» «Водостойкая. Блин, еще и водостойкая!» Разговаривает по телефону с мамой. «Мам, ну чего ты? Я уж 5 дней не курю». Ловит на себе осуждающий взгляд праведной Ольги. «Ладно, 4. Не пью и не курю». Ольга возмущенно скрипит стулом. «Ладно, 3 дня. Не пью, не курю и не трахаюсь». Ольга вздыхает. Прикрыла трубку рукой. «Заканчивай вздыхать. Ты что, хочешь, чтобы я про свою молочницу проговорилась?» Спряталась за колонну в фойе, следит, как жрица любви торгуется с потенциальным клиентом. Прибежала к понаехавшей, шепчет в окошко. «Слушай, а вот чего это она говорит 70? 70. Убежала. Примчалась через минуту. «А чего такое 50? 50. А 20? 20. Охренеть! Она ему за полтинник 20 раз сделает минет. Хе-хе, ты что-то не так поняла. Да все я так поняла. Говорит 50 бакс, а он что-то мычит. А она говорит 20 минит. Ты же говоришь, что 20 это 20? Ну? А минит это минет. Международный термин. Таких простых вещей не знаешь, дурашка. Снисходительно. Глава 12. Дефолт. Грустная история в двух зарисовках. Зарисовка первая. Сюрприз. Однажды в России случился дефолт. По своему обыкновению, весьма неожиданно. Сегодня заснул в благополучной стране, завтра проснулся в Суринаме. Солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и с неба пошел дождь из лягушек. Ну, как оно в России исторически заведено. Дефолт предвещали весьма странные события. Несколько дней банк непонятным образом лихорадило. Администраторы сновали по коридорам со взъерошенными лицами и на все вопросы отвечали обнадеживающими фразами типа «все в порядке, вешаться пока рано». Потом позвонила давно уволившаяся Галя. «Девочки», — таинственным шепотом сообщила она, — «тут мой Петя волнуется, говорит, скоро рванет». «Что рванет?» — напряглась ОФ. «Да хрен его знает, третью неделю нудит. Что-то про развал банковской системы, про невыплаченные долги. Не знаю, то ли верить, то ли санитаров вызывать». «Дай ему по-человечески, и он успокоится». «Да я извелась ему давать», — замычала Галя. «А толку?» «Совсем без толку», — заволновалась ОФ. «Как об стенку горох». И разговор, вильнув хвостом, потек о своем, о наболевшем женском. А потом грянул дефолт. На следующий день позвонила бедовая Люда и, сославшись на семейные обстоятельства, отпросилась на одну смену. Вышла она на работу через неделю в траурном обрамлении мимических морщин, прижимая к груди пакет с призывно позвякивающими бутылками. «Что случилось?» — ахнули девочки. «Ой, девочки!» — заголосила Люда. «Ой, девочки!» «Так!» — властным жестом остановила плакальщицу ОФ. «Ты сначала разлей, а потом причитай». Люда вытащила из пакета бутылку, разодрала зубами золотистую крышку, хлебнула из горла и разрыдалась. ОФ молча открыла вторую бутылку, разлила по пластиковым стаканчикам водку, сунула по наехавшей крышку. «Понюхай хоть, горе горькое». Девочки скорбно выпили, закусили четвертиночкой Дарницкого и уставились на Люду. Понаехавшая, как единственный непьющий работник в коллективе, опустила жалюзи второго окошка и приготовилась работать сутки в одно рыло. «Рассказывай!» — дала отмашку ОФ. И Люда, периодически скорбно отхлебывая из бутылки, поведала коллегам свою трагическую историю. Оказывается, за две недели до дефолта Людина свекровь Серафима Петровна, не ставя наследников в известность, продала две свои комнаты в большой коммунальной квартире на Кузнецком мосту за 120 тысяч долларов и аккурат 16 числа положила все деньги в банк. Звонит она нам вечером, мол, у меня сюрприз. Жить я буду теперь с вами, зато денег у нас в банке ого-го. Чем обернулось это ого-го на следующее утро, знают все. И теперь Серафима Петровна после пятидневного дежурства в очередях перед рухнувшим банком счастливо двинулась мозгами и сочиняет письмо Ельцину. Премьеру Кириенко письмо с клоком интимного начеса уже отправлено. «С клоком чего?» — поперхнулись девочки. «Того самого. Шаманит. Говорит, что у нее открылся третий глаз, и теперь она житья никому не даст. Сейчас Ельцину письмо отстрижет, а потом и до Волошина дело дойдет». «Так на всех клоков не напасешься», — подсокла языком ОФ. Люда фыркнула, утерла рукавом заплаканное лицо и вдруг, запрокинув голову и по бабье всплескивая руками, звонко расхохоталась. Далее банкет потек по обычному сценарию. Добытчица Наташа показывала всем фирменный фокус с сисями. ОФ периодически выскакивала в фойе, чтобы устроить традиционную охоту за каким-нибудь залетным авторитетом, а Люда терпела-терпела, а потом сбегала в туалет и снова застряла в кабине, откуда ее, повизгивающую от истерического хохота, выудила натасканная на Людины выходки уборщица. 120 тысяч долларов, огромное по тем временам состояние, безвозвратно сгинули вместе с руководством банка. Зарисовка вторая. Гуманитарная помощь. Серафима Петровна двинулась мозгами навсегда и бесповоротно, но с некоторым, если можно так сказать, созидательным уклоном. Созидательный уклон заключался в том, что Серафима Петровна бегала по разным собесам и офисам неправительственных организаций, выклянчивая себе гуманитарную или какую другую помощь. В фонде Сороса, например, ее знала каждая собака и старалась раствориться прежде, чем Серафима Петровна примется с жаром рассказывать про 120 тысяч долларов и интимную переписку с руководством страны. Но однажды случилась история, которая раз и навсегда отбила у Серафимы Петровны желание бегать по разным учреждениям. То утро, казалось, не предвещало ничего нового. Традиционная грызня с невесткой, долгое мстительное мытье в душе, пока эта шалава скакала под дверью с криками выдать косметику, потому что накраситься нечем. Затем Серафима Петровна, довольная тем, что невестка таки ускакала на работу бледной молью, обстоятельно завтракала гречневым проделом и просроченным печеньем, запивая это дело спитым, зато крепко сладким чаем. Далее шаманила над нижним бельем сына, чтобы без простатита и каких других геморроев, и над нижним бельем невестки, чтобы лишай ей на одно место и молочница в любое время дня и ночи. А потом спустилась к почтовому ящику переругиваться с рекламными листовками. Вот тут-то все и приключилось. Среди бесполезной макулатуры обнаружилось письмо в многочисленных иностранных штампах с краснощеким Санта-Клаусом на конверте. Серафима Петровна, как всякий выпистыванный по эту сторону железного занавеса бдительный гражданин, первым делом обстоятельно изучила конверт на предмет обнаружения хитро продуманных шпионских заморочек. Конверт был слегка помят, но в целом выглядел вполне безобидно, хоть и пах пылью и котами. Это настораживало. Поэтому Серафима Петровна, конспиративно сливаясь с матерным граффити на стенах подъезда, бесшумно прокралась в квартиру и принялась облучать вражеское послание под кварцевой лампой. Далее она аккуратно вскрыла его над дымящимся носиком чайника, чтобы, если что, мгновенно запечатать обратно и отречься от содержимого. Из конверта выпали исписанные иностранными словами лист бумаги и фотография. На фотографии незнакомая пожилая пара, нежно обнявшись, с улыбкой глядела в объектив. «Точно шпионы!» — похолодела Серафима Петровна и побежала спускать компромат в унитаз. Но тут с работы вернулся Жорик. Обнаружив мать в воинственной позе с маникюрными ножницами и конвертом над унитазом, он решил, что та обратно взялась за старое и отстригает очередное интимное послание вверха. Поэтому, пригрозив болевым приемом с удушающим захватом, он отобрал у нее письмо. И пока расстроенная Серафима Петровна разогревала обед, Жорик, вооружившись немецко-русским словарем, переводил послание. Из письма следовало, что пожилая австрийская пара передает незнакомой русской семье, счастливо дожившей до перестройка und гласность, большой привет и оповещает ее, что в скором времени она получит рождественский презент – посылку с гуманитарной помощью. Рождественский презент не заставил себя долго ждать и в начале весны постучался уведомлением в почтовый ящик. В посылке, которую в тот же день приволок Жорик, лежали несколько банок фасоли в подозрительно-коричневом соусе, длинный красный колпак Санты с белым помпоном на конце и вязаный носок «одна штука», набитый доверху твердокаменными мятными пряниками. Подозрительно коричневый фасолевый соус на поверку оказался шоколадным, и даже закаленная советским дефицитом Серафима Петровна не смогла съесть такую гадость. Попытка выйти тайком из дому в красном колпаке Санты не увенчалась успехом. Сын с невесткой пригрозили сменить замки и никогда больше не пускать ее на порог. Один носок, хоть и шерстяной, при всем желании не наденешь, если только на одну ногу. Но где же это видано? Твердокаменные мятные пряники отдавали скипидарам, и даже прожорливые чистопрудные голуби, к которым Серафима Петровна ездила через весь город с тремя пересадками, шарахались от них, брезгливо кривя клювы. «Вот оно как!» — думала Серафима Петровна, наблюдая, как толстопопые сизые голуби, переваливаясь с лапки на лапку и истово курлыча, ходят по самому краю воды. «Вот оно как! Свои ограбить, а чужие надують, и с этим надо как-то жить». Профессионализм. Однажды у О.Ф. случился день рождения. Самый настоящий юбилей — 45 лет. О.Ф. сразу предупредила, что отмечать ничего не собирается. «Что я, дура, такое праздновать? Сделаем вид, что мне 35, и на той жопе сядем. Подарок возьму трехлитровой кастрюли из нержавейки, которая с пожизненной гарантией. Предупреждаю, стоит дорого. Но с 8 человек $300 — это тфу». Девочки скинулись, связались с менеджерами фирмы, заказали кастрюлю, угодили в беспрецедентную презентационную акцию, получили в подарок за заказ стеклянный контейнер для хранения продуктов. Красиво завернули презент в гофрированную упаковочную бумагу, затянули шелковыми ленточками. В торжественной обстановке вручили имениннице. О.Ф. всплеснула руками. Расшнуровала упаковку, долго ахала, изучая свое отражение в термоаккумулирующем дне кастрюли. «А это что?» — ткнула пальцем в контейнер. «Это для хранения продуктов. Вакуумный контейнер». «Совсем охренели! Я ж только кастрюлю просила». «Не волнуйтесь, он нам бесплатно достался, как бы довеском». «Так». О.Ф. отложила подарки, порылась в сумочке, вытащила кошелек. «Айда со мной в магазин!» Девочки заволновались. «Может, не надо? Вы же говорили, что отмечать не собираетесь». «А теперь, говорю, собираюсь. Легонько, без пафоса. Минимум алкоголя, немного закуски, на сладкое торт. Отметим прямо тут, не отходя от кассы. Час посиделок и разбегаемся по домам». «Час — это хорошо», — встряла понаехавшая. «А то я после суток устала, сил нет». И ночью, как назло, не удалось поспать. Туристы словно взбесились, через каждые полчаса прибывала новая группа. «Час и ни минуты больше», — заверила О.Ф. «Наивная ты дура», — отчитывала понаехавшую трепетная Наталья, наспех отодвигая в сторону рабочую аппаратуру и освобождая место для посиделок. «Каждый раз за всех отдуваешься. Сутки работала, а теперь дальше сидеть. Уж лучше пила, что ли». «Да не могу я, ты же знаешь». «Знаю, вот и говорю, что дура». К возвращению девочек помещение было полностью готово к банкету. Понаехавшая маячила в дальнем окошке и старательно светила наружу настольной лампой, чтобы даже самые глазастые интуристы не разглядели сквозь затуманенное бронированное стекло происходящие в обменнике запрещенные дела. Рабочее место второй кассирши было полностью освобождено от аппаратуры и тщательно застелено запоротыми реестрами покупки и продажи валюты. Аккуратной стопочкой высилась тщательно прополоснутая одноразовая посуда. Верхний свет был погашен, вентилятор работал на полную мощность, магнитофон нежно журчал лошатыми кантарой. О.Ф. всякой другой эстраде предпочитала итальянскую, слушала Кутунью и Челентано, причем Кутунью жалела за бездетность, а Челентано неустанно ревновала к жене, называла ее безрогой выдрой. «Мы даже водки не стали брать», — водрузила на стол две бутылки шампанского О.Ф. «И еды взяли минимум. Хлебушек, колбаса, торт. То есть буквально выпили, закусили и все. Аривидерчи». «Вот и славно», — обрадовалась понаехавшая. «Часа два я точно продержусь». 30 минут», — покрылась комсомольскими мурашками О.Ф. «И ни секунды больше!» Первые 3 часа понаехавшая держалась молодцом, потом выдохлась и перешла на автопилот. Но автопилот через какое-то время тоже заглох. В ушах противно зазвенело, начались глюки. Со всех без исключения купюр на нее укоризненно глядел Эндрю Джексон, с некоторых грозил пальцем. Понаехавшая пугалась, бегала к ближайшему автомату за очередной порцией кофе, а от кофе клонила в сон. Меж тем в обменнике разворачивалась прям-таки античное пиршество, как минимум сатурналии. И если сначала подгоняемые полусладким шампанским и бутербродами с колбасой девочки держались ледями и вели светские разговоры за жизнь, то после нового рейда в продуктовой и двух бутылок полусухого решили более не сдерживаться и перешли на водку. Пели «Сюзанна Монамур», травили анекдоты, рвались станцевать белый танец, дамы приглашают кавалеров. Не обнаружив в обменнике ни одного кавалера, сильно озадачились, традиционно обозвали козлами, выпили, не чокаясь, за настоящих мужиков, закусили чипсами. Потом кончились деньги у всех. «Не бздим, а действуем!» — встопорщилась О.Ф. «Где там ваша тьфу! Кастрюлю дайте мне!» «Кастрюлю в студию!» — заголосили девочки. «Зачем вам кастрюля?» — выплыла из анабиоза понаехавшая. «Сказано, не бзди!» — остановила ее царским жестом О.Ф. «Лучше работай! Видишь, там у тебя в окошке какой-то пидор маячит!» Понаехавшая обернулась к окошку и похолодела. Сквозь мутное бронированное стекло на нее глядел начальник гостиничной охраны Сергей Владимирович по кличке Дровосек. «Это кто меня тут пидором называет?» — полюбопытствовал он. «Ой, это она не вас!» — затрепыхалась понаехавшая. «Это она меня!» «В смысле тебя? И что это у вас там происходит? Чего вы на всю гостиницу горланите?» «Да вот...» Понаехавшая повернула настольную лампу и просветила внутрь обменника. «Юбилей у нас!» 30 лет!» — полезла в окошко О.Ф. «Ну, тогда ясно!» — расплылся в улыбке Дровосек. «Только вы это, потише, что ли? А то на все фойе орете!» «Извини, Сергей Владимирович, больше не будем!» «Ладно!» Как только Дровосек отошел от окошка, О.Ф. вооружилась кастрюлей, а добытчица Наташи всучила контейнер для хранения продуктов. «Пошли!» «Куда?» «Сказано, пошли! Значит, вперед и с песней!» «Может, лучше я?» — вскочила понаехавшая. «Сиди!» — пригвоздила ее к месту взглядом О.Ф. «И работай! А вы?» — обратилась она к остальным девочкам. «Освежите пока закуску! Чипсов положите! Чего там у нас еще осталось? Хлеба? Вот хорошо, хлеба положите!» «Аккуратным веером на тарелочке разложите, чтобы культурно и красиво. А мы пошли. Будем через 10 минут». И элегантно зажав под мышкой 3-литровую кастрюлю и несколько заслонившись от любопытных взглядов крышкой, О.Ф. выплыла в фойе. Следом выпала добытчица Наташа, пестуя на груди вакуумный контейнер для хранения продуктов. Движение в фойе моментально встало. Гостиница с интересом наблюдала, как дуэт работницы обменника, вихляя посудными принадлежностями, огибая непринужденной синусоидой замершие соляными столпами препятствия, уходит вдаль, в сторону лифтового холла. В авангарде, истинным воплощением хитроумного идальга Дона Кихота Ла-Манчского, маршировала О.Ф., сзади топталась верная Санчо Панса Наташа. Поворот налево О.Ф. взяла умеючи, большим кругом, чтобы не вписаться в угол. «Не бзди!» — донесся до понаехавшей ее окрик. Видимо, арьегард не справился с управлением и таки врезался в зловредно выпирающий угол лифтового холла. Администраторши из ресепшн пришли в себя первыми. Обернулись к обменнику, вопросительно повели скулами. Понаехавшая посветила им лампой. «Точка, тире, точка и еще множество хаотичных точек. Помогите, СОС!» Администраторши порадовались цвета музыки, весело помахали в ответ. «Сейчас умру», — подумала понаехавшая. В обменнике меж тем творилось дивное. Красавица Настя учила девочек, как путем применения острого каблука системы шпилька обезвредить насильника летней ночью в подъезде. На вопрос понаехавшей, почему именно летней ночью, веско ответила, что зимой не все ходят на шпильках, поэтому в холодное время года против насильников применяются совсем другие предметы. «Ножи?» — испугалась понаехавшая. «Можно ножи», — согласилась Настя. «Но лучше, конечно, зонтики. А то доказывай потом, что это ты в целях самообороны его ножиком в лапшу покрошила. А зонтик — практически безобидная штука. Раскрыл и обезвредил». И Настя, схватив с полки линейку, кинулась с жаром демонстрировать, как можно обезвредить насильника зонтиком. Минут 15 понаехавшая наблюдала рукопашную девочек, потом, дабы взбодриться, сама полезла в драку. Была моментально выкинута метким пинком обратно на рабочее место. Как раз очень вовремя, потому что в следующий миг из лифтового холла вынырнула странная процессия. Впереди процессии, волнительным зигзагом, мелко ковыляя в унисон, шли на полусогнутых ОФ и добытчица Наташа. Сзади, высоко держа перед собой вакуумный контейнер для хранения продуктов, аккуратно ступала Ираида Михайловна, врач из медпункта на третьем этаже. В мареве бронированного стекла понаехавшая не сразу разобрала причину столь интригующей походки своих коллег. И только когда они поравнялись со стойкой ресепшн, стало ясно, что бравые коллеги, вцепившись с двух сторон в ручки, несут преснопамятную кастрюлю. Кастрюля явно была наполнена чем-то доверху, поэтому ОЭФ с Наташей шли чуть ли не на корточках, чтобы не пролить содержимое. «Неужели там водка?» — ужаснулась понаехавшая. ОЭФ, словно услышав мысли подчиненной, сделала успокаивающий жест рукой. «Не бзди!» — пронеслось раскатисто по фойе. «Не бжу, бжу, бздю!» — засимофорила настольной лампой понаехавшая. В кастрюле оказался гороховый суп. ОЭФ выпросил его в столовой для гостиничных сотрудников, с далеко идущими планами выпросила. Крепко обещалась расплатиться на завтра. Далее, чтобы не заплутать и, не дай бог, не сбиться с намеченного маршрута, они с Наташей вцепились в кастрюлю, кое-как добрались до лифта и поехали на третий этаж менять суп на медицинский спирт. Тут далеко идущие планы ОЭФ чуть не рухнули, потому что Ираида Михайловна категорически отказалась идти на обмен. «На всех медицинского спирту не напасешься», — встала руки в боки она. «45 лет!» — пошла на трагическую исповедь ОЭФ. «Мать твоя женщина, что ж ты молчишь?» — заохала Ираида Михайловна, забрала у Наташи контейнер, наполнила его на 3/4 спиртом, долила воды, размешала градусником. «Пойдем, я вас провожу». Проснулась понаехавшая в 6 часов утра. Сильно удивилась, обнаружив себя за столом, лежащей лицом в калькуляторе. Подняла голову, поймала свое отражение в окошке. Отпрянула от ужаса. Из ушей воинственно торчали скрученные трубочкой салфетки. Выдернула импровизированные беруши, окинула взглядом обменник. На диване, тесно прижавшись друг к другу, спали ОФ, добытчица Наташа и бедовая Люда. Куда подевались остальные девочки, было неясно. Понаехавшая попыталась вспомнить вчерашний вечер. Тщетно? Нет. Кое-что всплывало в памяти. Какие-то обрывчатые кадры, например, как ОФ с Наташей затаскивали в обменник кастрюлю с супом, засылали в столовую трепетную Наталью выпрашивать тарелки с ложками, разливали по одноразовым стаканчикам спирт с помощью шприца, чтобы ни капли мимо. Последнее, что запомнила понаехавшая, это как ОЭФ с Ираидой Михайловной шли зигзагом по фойе, несли перед собой кастрюлю с остатками супа. «Куда это они?» — выдохнула понаехавшая. «За спиртом». «А кастрюлю зачем взяли?» «Для отвода глаз». Далее память заволакивала непробиваемой черной дырой. Понаехавшая заволновалась, мало ли что еще могло приключиться, пока она была в отключке. К счастью, тут проснулась именинница. Следом проснулись девочки. Первым делом ринулись конспиративной пробежкой в туалетную комнату смывать вчерашний спекшийся макияж. Позавтракали кофе и таблетками аспирина, подробно рассказали, как догуливали вчерашний вечер. Путались в показаниях. Чуть не подрались, вспоминая, где же они танцевали жгучий танец танго, то ли возле стойки такси, то ли вообще в зимнем саду. Понаехавшая слушала, глаза в растопыр. Боялась слова вставить. Потом все-таки решилась. «А где остальные?» Воцарилась сокрушительная тишина. Девочки крепко задумались. «Ночуют в медпункте на 3-м этаже. Им Ираида Михайловна выделила 2 топчина. — осенила добытчицу Наташу. «А я что в это время делала? А то совсем не помню». «Как ты не помнишь? Работала как подорванная, потом внезапно заснула. Просто упала лицом в калькулятор и все. Мы пытались тебя растолкать, но никак. Обслуживали клиентов поверх... тебя. Только заткнули уши салфетками, чтоб не мешать спать. А то ты вздыхала каждый раз, когда лязгал лоток для передачи денег». «И что, все меня видели с этими затычками в ушах?» — густо покраснела понаехавшая. «Не парься, все нормально. Мы тебя ведомостями прикрыли, так что никто ничего не видел. Подвинься, будем считать. Теперь главное, чтоб остатки сошлись», — хмыкнула О.Ф. Девочки с замиранием сердца обступили кассу, пересчитали наличность и поверили глазам своим, пересчитали еще раз, перепроверили документацию. Никакой недостачи. Остатки сошлись тютелька в тютельку. «Знаете, как это называется?» О.Ф. поднялась со стула гордо... О.Ф. поднялась со стула, гордо выпятила грудь. «Высокий профессионализм! Вот как это называется! 8 пьяных в жопу баб и один непьющий, работающий вторые сутки даун, а касса сошлась. Так что зарубите себе на носу. Профессионализм, блядь, никак не пропьешь. Как бы ни старался».